Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистую дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце. «Хозяйка», — сказал я, — «мне жрать надо». Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова. «Товарищ», — сказала она, помолчав, — «от этих дел я желаю повеситься». «Господа Бога душу мать!» — пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь. «Толковать тут мне с вами!» И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле. Гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разослана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей. «Господа Бога душу мать!» — сказал я, копаясь в гусе саблей. «Изжарь мне его, хозяйка!» Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне. «Товарищ», — сказала она, помолчав, — «я желаю повеситься». И закрыла за собой дверь. А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели неподвижно, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся. «Парень нам подходящий», — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи. Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга. «Братишка», — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — «садись с нами снедать. Покель твой гусь доспеет». Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину. «В газете-то что пишут?» — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место. «В газете Ленин пишет», — сказал я, вытаскивая правду. «Ленин пишет, что во всем у нас недостача». И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь. Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу. Я читал и ликовал, и подстерегал, ликуя таинственную кривую ленинской прямой. «Правда всякую ноздрю щекочет», — сказал Суровков, — когда я кончил. «Да как ее из кучи вытащить? А он бьет сразу, как курица по зерну». Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона. И потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга с перепутанными ногами под дырявой крышей, пропускавшей звезды. Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обогренное убийством, скрипело и текло.